А доказательства я могу получить только через Ольгу Жеребцову в девичестве Зубову. Аннушка и сыночек Оленьки вчера много чего рассказали. Настолько много, что я весь ужин эту информацию переваривал, так и не поговорив с женой и невесткой по душам. Жеребцову, кстати, не пришлось ничего доказывать. Хватило намека на то, что я знаю. Он сейчас арестован и отправлен в тюрьму тайной экспедиции. Не нужно другим знать, о чем его допрашивали. Арестовали его даже не за своевольное оставление полка, а за дуэль. Да-да, тот самый Михаил Лебедев, который дядьку Жеребцова развернул отсюда, сумел спровоцировать находящегося в раздрае заговорщика, чтобы тот вызвал его на дуэль. Они даже за пистолеты схватились. Но тут я появился и изобразил императорский гнев. При ссоре и последующем аресте присутствовало слишком много свидетелей, чтобы сомневаться в том, что слухи очень быстро дойдут до заговорщиков. Вообще, эти молодые офицеры, которые в ту страшную ночь демонстративно выбрали сторону, молодцы, что уж тут говорить. Мне, считай, что с ними повезло. «Ваше Величество!» В голосе Зимина прозвучала тревога, и я повернулся к нему лицом. «Передай Палину, что я встречусь с ним завтра в полдень. А пока неважно себя чувствую, головой сильно ударился, когда в обморок падал». Медленно ответил я и подошел к столу, кладя на него письмо текстом вовнутрь. «А то точно порву, а не хотелось бы». «Слушаюсь, Ваше Величество». Вот теперь в голосе поручика прозвучало облегчение. Я правильно сделал, что решил встретиться с главным заговорщиком. «Ваше Величество, Макаров Александр Семенович с докладом». В гостиную заглянул Лебедев. «Надо бы парням звание повысить, а то одни корнеты и поручики, как-то несерьезно». «Пропусти». Макаров зашел с ворохом бумаг в руках. «Присаживайтесь, Александр Семенович, разговор долгий нам с вами предстоит». «Благодарю, Ваше Величество». Макаров недолго колебался и сел за стол. «Могу я поинтересоваться, вы решили лично собственными руками мою работу делать?» — спросил он, прямо глядя на меня. «Жеребцова вот подкинули. Я, как вчера вечером в крепость Петропавловскую заглянул в наш закуток, так чуть чувств не лишился. Ведь я знать не знаю, что мне с ним делать. Дознание проводить?» «В этом нет необходимости», — я покачал головой. «Официально он сидит за дуэль с офицером из моего охранения». «Официально?» — вопросительно глянул Макаров. «Ну так и мой отец официально от апоплексического удара скончался». Я развел руками. «Туше», — задумчиво проговорил Макаров, а затем протянул мне лист. «Как и договаривались, Ваше Величество, первая партия имен. Обратите внимание, с 18 по 29 имя. Это те офицеры, которые вчера у его высочества Константина Павловича отдыхать изволили. Баура среди них нет, я не стал его вносить, незачем. Но его место было бы под номером 23, если бы ваш Зимин промахнулся и только ранил его, а не убил наповал». «Отлично». И я забрал у него список, протянув письмо. «Ознакомьтесь, Александр Семенович, пока я любуюсь вашей работой». Мы с Костей оказались в конце второго десятка имен, как раз перед адъютантами Константина. Ну что же, это меня в какой-то степени радует. Все-таки Саша действительно не хотел убивать отца. «Что это, Ваше Величество?» Я поднял взгляд на встрепенувшегося Макарова. «Что это такое?» «Это письмо, которое я нашел среди писем отца», — сказал я, задумчиво глядя на помятый листок. «Его принесли и просто сунули в кучу. Видите, никаких опознавательных знаков на нем нет. Оно не с курьером и не по почте пришло. Вот только тот, кто обязан был его вскрыть и показать его величеству, почему-то этого не сделал. И мне важно знать, это был злой умысел или обычный саботаж из-за природного идиотизма». «Вы так говорите, Ваше Величество, словно уверены, что это письмо ничего бы не решило». Макаров аккуратно сложил его и сунул к своим бумагам. «Потому что оно ничего не решило бы». Я протер лицо. Все-таки не выспался. Надо заканчивать с этими подъемами в 5 утра. Эти пара часов ничего не решат, а выспавшись, я наделаю гораздо меньше ошибок. Господа под номером 2, 16 и 17 постарались бы сгладить эффект от этой записки. Я почти уверен, что граф Кутайсов просто дурак, а не злоумышленник, потому что теряет он намного больше, чем приобрел бы, но стоит убедиться». «Я вас понял, Ваше Величество». Макаров нахмурился. «Вы что-то еще хотите мне поручить?» «Да, Александр Семенович. И вот теперь мы выходим на очень тонкий лед. У вас есть преданные и надежные люди, которые смогут похитить в Лондоне одну даму и тайно доставить ее в Петербург?» «О какой даме идет речь?» Макаров подался вперед. «Об Ольге Жеребцовой, уехавшей в Англию за своим любовником практически с позволения собственного мужа». Я откинулся на спинку стула. Но это еще не все. При ней должны быть деньги. Очень крупная сумма. А также документы, эти деньги сопровождающие. Ведь господин под номером 16 имеет право на них рассчитывать, верно?» И я криво усмехнулся. «Вот оно что!» Макаров покачал головой. «Я придумаю, как даму доставить в Петербург. В конце концов, здесь скучает ее муж, а сына вообще арестовали. Вот только наличие крупной суммы денег, да еще и подкрепленных документами, существенно меняет всю картину заговора. И да, думаю, господин под номером 16 вправе рассчитывать на всю сумму, потому что он ее точно пустит на благое дело. Вот сейчас я почти в этом уверен». «Почти?» — я улыбнулся. «Почти это как официально, только чуть-чуть более условно», — парировал Макаров. «Все-таки любовью он ко мне не проникся, но усилие оценил. Я могу приступить к докладу, Ваше Величество?» «Приступайте, Александр Семенович», — кивнул я, про себя подумав, что если он Жеребцову с деньгами притащит сюда, то я смогу с уверенностью сказать, что мне с ним повезло почти так же, как и с офицерами, если не больше.